Глава 14. Шум толпы, что эхом разносился от площади, как от растревоженного улья, позволил мне не переживать заброшенный на каменные плиты замок. Внезапно наступила тишина, и где-то надо мной разлился голос, рассказывающий о пленнице. «Презренная решила бросить вызов семье, наплевала на милость, что оказал ей триумвират, и пришла сюда, чтобы посеять смуту и пролить кровь». Я сделал финальную проверку. Нашел и подготовил защиту для Сайка и напялил капюшон с маской на голову. 3, 2, 1. Я закинул начавшую дымить шашку в резко откинутую крышку деревянного люка. 1. Вверх полетела светошумовая граната прямо к кольцу. 2. Закончил я, зашвыривая все это дело следоточивым газом. Камеры показали вакханалию и кипиш толпы. Пистолет оказался в руке, и я выпрыгнул наружу. Стрелять в данной ситуации никто не решался, ведь была опасность дружественного огня. Искать занозу в этой обстановке было тем еще удовольствием, особенно в цейтноте. Бах, бах, бах! Первый труп упал на помост. Страж выбежал на меня, и первая пуля попала ему в грудь, вторая же добила в голову. Моментально сориентировался и двинулся в нужную сторону, где несколько мужиков повалили и легли сверху на криво обстриженную Юри Сайку. «Ку-ку!» Отстрелил я двоих, одного оттянул, а молодого парня, что судорожно вцепился руками, кашляя и задыхаясь, ударом ботинка отшвырнул в сторону. Судя по звуку, даже несколько за пределы помоста. С трудом соображающую Юри Сайко пришлось втягивать в люк, по дороге напяливая маску на железнорукую леди. «Помнится, ты просила найти тебя, когда будем в Даркрифте. И вот я здесь!» Представился я понятным лишь нам двоим способом, и, увидев слабый кивок, подхватил и потащил легкую, как пушинку, девушку. 15 секунд хватило, чтобы скрыться в дыре деревянного люка. Потерянная от воздействия дыма и газов хищница начала жадно и часто дышать в маске, и я, не церемонясь, потащил ее ко второму металлическому люку. Сама она спуститься не могла, а неудачное падение чревато травмой, но придется рисковать. Камера показала восстановление порядка в рядах противника, и я принял моментальное решение. Я взял свою ношу за руки, разрезал веревки и опустил в черный зев на вытянутых руках. Так мы смогли сократить расстояние с 4 метров до примерно 1,5. Разжал ладони, и спасаемое полетело вниз. Вроде нормально полетело. Бдынь! «Что ж ты голову-то не бережешь?» Скривился я, заметив, как она ляснулась лбом по металлической скобе лестницы. Раздались первые робкие выстрелы. Я нырнул в люк и принялся закрывать его, всовывая лом в паз для поддевания крышки. С другой стороны, всунуть будет нечего. Надо только сам ломик еще закрепить чем-то, но пока пусть побудет так, помешает. Удар по голове явно привел пленницу в чувство, и она, потирая шишку, требовательно показала на нож и пистолет. Я покачал головой и помог избавиться от остатков веревки. Махнул рукой, требуя следовать за мной. Брезгливость, если и появилась на секунду на ее лице, то очень быстро исчезла, и она двинулась следом. Старые окаменелые нечистоты сменились более молодыми аналогами, но это не изменило нашу скорость. Мы оказались под зданием триады, и я скинул тяжелые инструменты у входа в другую трубу. Возможно, они заметят инструмент, но их мозг недостаточно прокачан, чтобы понять, что это сделано намеренно. Когда мы выбрались из чистилища, девица моментально и без стеснения скинула с себя одежду, а я снял защитный комбинезон. В паре кварталов отсюда бушевали нешуточные страсти, и самое время уносить ноги. «Найди мне одежду!» — потребовала Юри, и я с жалостью отметил, насколько избито это изысканное хищное тело. «Через 2 минуты выходим. Обувь какого размера?» 36. «Я приду через 2 минуты». Этажом выше располагались апартаменты для любовных утех, и я зашел в первый же, из которого раздавались стоны. «Тихо, тихо! Продолжайте, я на минутку!» Миролюбиво направил я пистолет на влюбленную парочку, что застыла в неуклюжей позе. Схватив бабские шмотки, я глянул на обувь и скривился. Размер вроде тот, что надо, но на 12-сантиметровых каблуках не побегаешь. «Не, не буду тратить время». «Меня здесь не было, господа!» Я кинул на пол мигающую болванку. «Это мина с датчиком движения. Активируется через 5 секунд, и с этого момента вам лучше не елозить. Выключится она сама по себе через час, и сможете спокойно закончить свой трах-тебедох. А для того, чтобы случайно не произошел бабах, я закрою дверь с той стороны». Продемонстрировал я вычурный ключ от механического замка, сделанный из позолоченного металла, подобранный с прикроватного столика. Понты дешевые. Держи. А обувь? Хренотень с каблуком, большим, чем средний размер достоинства местных посетителей. Ясно. Она по-военному быстро влезла в предложенный комплект одежды. Это что за наряд проститутки из плюшьего вуза с факультета фетишей? Выглядит на тебе шикарно. Пошел нахер. Можешь голой пойти. Уж лучше в химкостюме. Она посмотрела на испачканный комбез и с грустью выдохнула. Ладно, веди. Весь путь мы оглядывались в ожидании погони, но, видимо, нам удалось выиграть достаточно времени. Ветра здесь нет, и дым долгое время не рассеивался, что позволило создать эффект очкуна, когда все боялись лезть вслепую, жертвуя своей жопой в сражении хрен пойми с кем. Юрий сама по себе не подарок. Ее сотни человек ловило после обнаружения, а тут еще один хрен нарисовался. Я бы тоже без разведки не полез на их месте. На точке сбора нас уже ждали, и если сперва дед хмуро на меня посмотрел, то потом прикинул, что к чему, и сообразил, что вариантов с одеждой особо-то и не было. Шли мы в основном подземными ходами, что уберегало от посторонних глаз, ну а всевидящее око взломанных камер здорово помогало. Правда, пару раз пришлось снимать маску и надевать ее на Юри, делая вид, что элитная проститутка тайно идет куда-то к большой шишке. Еще бы Шайн не выеживался и не гнал, как сумасшедший, рейтинг в гору за каждое несанкционированное подключение к камерам и взлом запертых дверей. Вообще хорошо бы было. В общем, с горем пополам добрались, и старик раскрыл одну из нескольких подготовленных сумок с целью вытянуть оттуда что-то более приличное, прикрывающее срамные места. «Спасибо», — поблагодарила она и скрылась в душевой комнате. «Куда идти, думаешь?» Задал я вопрос Бигану, стоило нам остаться вдвоем. «К клану Линь, очевидно». «Не стоит. Там сейчас не менее жарко, судя по тому, что я успел узнать мимоходом, взламывая базы и подслушивая переговоры. Клан ведет войну». «Хм. И куда тогда?» «Двигайте в Стокпорт. Там сменились хозяева. Тоже жаркое местечко, но с лояльными нам властями. Найдите там Виктора Железного, он вас сориентирует». Я заметил, как мой собеседник вздрогнул от этого имени. «Какие-то проблемы?» «Нет, никаких. Этот медведь перестал людям руки ломать при встрече?» Задал вопрос, поглаживая правую кисть Биг Ган. «Я не заметил, чтобы он кому-то свои руки протягивал». «Стареет, наверное. Человеколюбие в нем появилось. Надеюсь». Биг Ган посмотрел на вышедшую Юри, и мы с ним синхронно рявкнули. «Нет!» «Не выбрасывайте вещи!» «Город завтра вверх дном перевернут», — объяснил он, впихивая пахнущий дешевыми духами костюм для утех в одну из сумок. «И если здесь найдут похищенные вещи из борделя, сложить 2+2 даже идиот сможет. Выбросим их в другом месте». Я посмотрел на замершего старика. «Ах ты грязный извращенец». «Выбросим, говорю, да?» «Да-да, обязательно. Выбросим эту гадость, эту пошлость. Сожжем ее». Начал он предлагать откровенный бред, поняв, что спалился. «Ну, сжигать не будем. Просто дай сюда эту сумку, я сам понесу и выброшу позже». Да, я решил провести их до города грехов, по дороге обработав по поводу вступления в мою команду. Как минимум одной из них уже нечего терять, и она мне должна. А второй потерял практически все, что у него было, и созрел для новой жизни. Так мы и передвигались, время от времени делая короткие остановки, и уже подходя к городу, я задал вопрос в лоб. И если чудо-оружейник обещал подумать, то вот Юри Сайко сходу согласилась, выставив условия по устранению оставшейся верхушки триады и нынешнего главы семейства Ли из Алого Шторма. Забавно, что я сам при этом хотел устранить вторую голову Гидры в лице демонов. Очень уж мне их спектр работ не понравился. Не стал сходу бить себя в грудь и сказал, что все не так просто, но триумвират должен перестать существовать. И этот тезис я поддерживаю целиком и полностью. Будь они независимой структурой, можно было бы еще как-то мириться, договариваться. Но по факту это лишь кукла, надетая на руку кукловода, что успешно манипулирует скрытым от обычных жителей города подземным миром. Этот ответ ее более чем устроил, судя по взгляду. Вслух она ничего не сказала. В Стокпорте царила анархия. Новые местные власти только-только в кровопролитном сражении сместили старую верхушку и сейчас принимали бразды правления, параллельно зализывая раны. И этим воспользовались расслабившие булки местные обрыганы, творя хаос. Проходя по улице рядом с барбершопом, заметил, как в грязной луже шестеро ушлепков месят голову парня в одних трусах горошек. «Эй, пидоры! Этого мудилу не трожьте!» «Чё? Пацаны, этот чертило решил составить этому жлобу заднеприводному компанию! Бей, мудака!» К сожалению, драка скоропостижно закончилась. Успел помять и поломать только троих, когда включились мои спутники, и вытащенные стволы моментально угомонили противника. Из шестерых огнестрельное оружие было у троих, все трое выплевывали зубы, а один еще и баюкал сломанную руку. Ту руку, которую он полез за пистолетом. Собрав куш и скинув его оружейнику, услышал интересную фразу об отношении данных представителей Homo degeneratus к подвиду обоссанных криворуких гермафродитов. Как я понял, оружие у них в печальном состоянии. Ну, будет чем заняться, пока я в Даркрифте делами займусь. «Брат, я знал, брат! Ты спас меня, брат! Спасибо, брат! Все мое твое, брат! Возьми! Здесь немного, но это самое ценное. Я никогда не отдам эту прелесть в руки плохих людей. Только для тебя, брат! Сегодня со скидкой, брат!» Полутруп ожил, сунув руки в трусы и вытащил пакетик с каким-то радужным порошком. «Какой же ты, блин, мерзкий!» Я схватил его и подтянул к краю набережной. «Подожди, брат! Братик, не надо!» И он улетел освежиться в относительно чистые сточные каналы. Не без моей помощи, очевидно. «Старый знакомый?» — спросил Биг Ган. «Практически местная легенда. Нас перехватили. Целая банда. Группировка местной детворы разного возраста, чумазые и бледные, клянчила что-нибудь пожрать или перевести кред. Я дал им задание найти моих знакомых, и половина умчалась, а вторая осталась, чтобы контролировать наше передвижение. Вдруг улизнуть решим». «Нашел!» Счастливчик бежал впереди медведеподобного существа, что за время моего отсутствия умудрилось довольно сильно измениться. «Здравствуй, Виктор. Вот привел потенциальных новичков. Ты, как я думаю, с ними знаком. Заочно уж точно». «Есть такое. Пойдемте, господа, и хватит детей держать при себе». «Да, вы в заложниках!» — прокричал один из совсем еще мелких бандитов. «Да уж, вот их ценности, вот их кумиры. Беда!» Рассчитался с сыщиками и отправился к центральному зданию местной администрации. Там временно обитали мои товарищи, пока город приходил в себя после переворота. Мне уделили минутку новые местные крутые орешки и представили как человека, что помог в нейтрализации киборгов противника. Мне пожали руку, сказали быть как дома и чувствовать себя в безопасности, после чего сразу свалили, ведь где-то в городе началась очередная перестрелка. Я оставил всех четверых в одной из комнат для совещаний, переговорив с каждым и ответив на все интересующие вопросы. Вернее, на что смог, на то ответил. Малышка Сью прислала взломанные материалы по украденным сокровищам и личностям, что улизнули от правосудия в прошлый раз. И бонусом — резюме одного из кандидатов в ряды нашей банды. С ним я решил познакомиться по дороге и отправился делать бутеры вместе с Виктором. «Посмотри за новичками. Девчонка вроде пришла в себя после своего фиаско и глупостей не должна делать, но...» «Но это же девушка, так? Никто не представляет, какая каша у нее в голове. Какие цели, мысли, планы? Стокпорт, кстати, собираются отрезать от Шайна, как я понял. Тут может возникнуть дефицит, а запасы не огромные». «Не переживай, скоро все подземелья начнут выть и кричать в агонии. Завтра праздник ведь. У вас тоже?» Уточнил я момент из местных традиций. «Тоже, но безымянные здесь редкие гости. Другие их вообще не видят, но я знаю, как отличить их в толпе. Как понять, что они сюда приходили. Последнее время они будто вымерли», — задумчиво произнес Виктор. «Это ненадолго. Подумай над укреплением бункера и созданием дополнительных путей отхода в случае облавы. Лишним не будет».